Сонет 143. Как вставшая с зарей хозяйка хлопотунья, увидя, что ее пернатая крикунья не возле, позабыв дитя свое, бежит за той, кого рука ей скоро возвратит. Тогда как в люльке он, покинутый ребенок, к ней тянется в слезах, избившихся пеленок, к ней, кто в мгновенье, то забыв о том, что мать, лишь мыслит, как бы ей беглянку отыскать. Ах, так и ты бежишь за тем, кто черств душою, тогда как я, твой сын, бегу сам за тобою. Но если ты найдешь желанное, вернись. Роль матери сыграй и вновь ко мне склонись. Я ж помолюсь, чтоб Бог скрепил твои желания. Лишь возвратись скорей унять мои страдания.